Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, а могу ли я услышать Надежду Анатольевну? А вы кто? Меня зовут Трофим Михайлович, департамент Дискани, Банк Восточный. По фамилии? Здравствуйте, Надежда Анатольевна. Фамилия моя Максимов. Максимов. Надежда Анатольевна, по поводу вашего договора временно я раззвоню. 34 дня пребываете вне графика. Что у вас случилось? Ничего, все хорошо. Все хорошо? Ну, я не вижу, что у вас все хорошо. У вас задолженность висит уже достаточно длительное время. Это вы так видите, а я вижу, что у меня все хорошо. Ну что же у вас хорошо? Все прекрасно. Ну а что у вас прекрасно? Да вообще все. Ну а что все-то? Абсолютно все. Ну, это замечательно, конечно, Надежда Анатольевна, но, к Ну, сожалению, я я к хочу тому. развеять несколько, да, ваше видение текущей ситуации, Не, у вас не потому что ваше дело получится. буквально не факт, далеко не факт. Факт-факт. Несколько часов назад ваше дело было передано ко мне для сбора пакета Несколько документов уже часов. для А вы вообще дальнейшего стесняетесь принудительного спросить, взыскания. откуда мне звонить? Я откуда вам звоню? Я Ага. звоню вам из Москвы. У меня просто утренняя ранняя смена сегодня. А, то есть у вас 5 Вот, и утра, и во сколько собственно. там? В 4 утра передали, да? Ночная смена, я вам больше скажу, я работать заканчиваю через 1,5 часа. Бедненький. Немногим менее. Бедненький, по Так вот, ночам там сидит, люди мозг выносят. Надежда Анатольевна, по поводу насчет ситуации вашей. Да не, у Так меня все вот, дело ваше нормально. было передано ко мне. Ну, ничего Сейчас же страшного. формируется действительно пакет документов и для дальнейшего взыскания, разумеется. Ну, давай, Ну, не знаю, формируй. как ничего страшного, но все может у вас закончиться тем, что вам выставят требования уже о полном досрочном гашении в ближайшее время. Ой, что это такое? Нет, формируем. Насчет этого не переживайте. Что это за звук? Вот, ввиду чего банк выставил требование до конца сегодняшнего дня произвести гашение вашей текущей просроченной задолженности. Суммарно получается сумма в 5200 рублей. Естественно, у меня к вам возникает закономерный вопрос. До конца сегодняшнего дня решите данную проблему. Закономерный ответ? Нет. Почему? Я хочу. Я там посмотри в комментариях. Я же мечтаю в суп попасть. Надежда Анатольевна, еще раз объясняю. Ваше «не хочу» здесь совершенно неуместно. У вас есть договор, согласно которому вы должны оплачивать платежи ежемесячно и своевременно. Ничего страшного. Пункт Я пятый. хочу, не Права и хочу, обязанности не хочу. сторон. Опирайтесь на него. Все равно не хочу. Ваше «не хочу» здесь никого не Все интересует, равно Надежда не Анатольевна. хочу. У вас есть обязательства, Ничего которые вы страшного. обязаны исполнять. А И ваше «хочу», «не я хочу» взяла вы перегон высказывайте, пожалуйста, вот их знаете, до полдня. придете в гости, не знаю, к Кириллу Владимировичу, например, вот он вам предложит черный или зеленый к чаю, вы скажете «не хочу», вот «хочу кофе». Вот там свое «не хочу», пожалуйста, изъявляйте. А у меня прямо здесь с вами не хочу. Вот, понимаешь, ну взяла я вот и не Ну вот хочу. это вот Ну ваше «не что ты хочу» со мной никому не нужно. сделаешь? Ну что ты со мной сделаешь? Я что сделаю? Ну Ну, да. давайте начнем с того, что не ты, а вы. Это во-первых. Во-вторых, Это мы с вами ты не мне друзья. И позвонил, друзей и здесь я искать не выбираю, надо. как И друзей называть здесь тебя, на искать «вы» не или надо, на Надежда «ты». Анатольевна. Какой ты нахрен друг? Не дай Надежда бог Анатольевна, таких друзей. друзей здесь искать не Таких нужно. На «ты» друзей не ответьте, дай пожалуйста, в других бог. диалогах. У нас с Взыскатель вами это сейчас друг, ты официальный что? Ты диалог сам касаемо себе это ваших не друг. проблем. Ты сам себе не Да, я друг. сам с собой не дружу. У меня все замечательно с этим. А, то Знаете, у есть меня и с нет головой какой-то второй тоже не личности друг. в голове. У меня нет второй личности в голове, с А которой ты я дружу. уверен? Более чем. Да ладно. Так вот, Надежда Анатольевна, Взыскатель, вернемся он к так... обсуждению вашей проблемы. Значит, головой не дружит. Нас пошли туда 34 работать. дня. 34 дня, Надежда Да Анатольевна. хоть 44, Такую хоть судьбу. 244. Да хоть 344. Вот именно. Если вы планируете вести работу в подобном режиме с банком, то есть вот так вот Там хамски общаясь, я ничего не веду с вашим пожалуйста, банком. производите полное досрочное гашение 112 100 рублей, и мы с вами прощаемся. Ни в коем Сегодня же случае. вносите эти Ни денежные в коем средства. случае мы Сегодня, с вами сегодня. прощаться не Продавайте будем. имущество Мы с и вами давайте с вами прощаться прощаться. не Общаться будем. будете с подобным тоном, вот знаете, когда Не на работу будем, придете не с подчиненными, будем. будете общаться. Там общайтесь с ними, А вы Надежда мне не Анатольевна. будете рассказывать, Если где вы и не как я намерены буду решать, общаться. Я если решаю, вы не как и с намерены кем решать проблемы общаться. свои нормально, Вот и все. производите полное досрочное гашение, кредитуйтесь в другом Ни в банке, коем продавайте случае. Ни в имущество, коем закладывайте случае. имущество. Это никого совершенно не Ни в интересует, Надежда коем Анатольевна. Ваши ни в случае. коем случае, вот А эти что вот у тебя за звуки там ваши слова, назовем их так. потусторонние? Что? Что у тебя за звуки там потусторонние какие-то? Потусторонние какие-то. Что посторонние? Помехи, звуки, говорю, потусторонние. Потусторонние? Да, у тебя, наверное, с гарнитурой что-то не то. Сломалась. Пойди, сходи, с двумя попроси гарнитурами, новую. Надежда Анатольевна. Сходи, другую попроси. Надежда Анатольевна, с двумя гарнитурами. Что, ты с двумя тремя гарнитурами на башке сидишь? Ну, вот дает. Да, конечно, вот знаете, я ими жонглирую, вот, чтобы вам удобнее было меня слушать. Вот дает. Жонглирует гарнитур. Циркач. Вот Восточный экспресс-банк, он что только не ляпнет. Вот, понимаешь, вот реально, вот из-за этого я только платить ничего и не буду, чтобы мне постоянно только и звонили, чтобы вы только меня и развлекали. Ни в коем случае платить ничего не буду. Вы меня постоянно... Вы меня каждый день развлекаете. Своими действиями. Вот тогда вам будет очень весело, Надежда Анатольевна. А вот я ж прошу, вот я и прошу вас подать в суд. Я ж прошу. Обычный. А когда приставы-то откуда возьмутся? А приставы-то откуда возьмутся? Договор свой в руки. Так нет, ты сейчас про пристав зачем брякнул? Нет, ну вы откройте договор свой. Слушай, Максим, я вам скажу, при чем почему тут... я сейчас. Ну ты говорю, вот ты я должен сходить в суд, чтобы я веселилась с приставами. Надо сходить в суд. Не поверите, наверное. А ты не хочешь туда. Не хочешь. А я не пойду в суд. Видишь? Не хочешь. Свой договор. Обратите, пожалуйста, внимание на пункт 5 вашего кредитного договора. И что там такое? Права и обязанности сторон. Ой, ну и что? Вот при я взяла нарушила договор. Невыполнение вами ваших обязательств по выплате долга. Ага. Банк вправе инициировать. Вот здесь вот заострить ваше внимание. Давай. Внесудебную процедуру возврата долга. И каким образом? С приставами? Каким? Внесудебный возврат долга. Исполнительная надпись нотариуса. Получается, исполнительная надпись нотариуса. А, ну давай попробуем. И все. Давай, мы отправляем это исполнительный нотариус пристав. Все. Прекрасно все заканчивается. Посмотрим. Давай. Сходи к нотариусу. Вот, так вот, вот таким вот образом разговариваете с приставами, но они не будут вас слушать, Надежда Анатольевна. Да. Давай, давай, посмотрим. Да. Вы сейчас можете думать, что да, мы действительно этого не сделаем, и все будет хорошо и прочее. И знаете, что самое интересное? Так постоянно происходит. Именно до того прекрасного момента, когда клиент не посмотрит в дверной глазок, а там стоит дядя в погонах и в зеленой форме, пристав. Ага, и он хочет описать ваше имущество. И хочет, прям мечтает, да? Да. Ему же надо деньги зарабатывать. Все, договорились. 7% исполнительного сбора государства ты принесли. Мы с тобой договорились. Жду дядю в погонах. Вы же понимаете, что жду это произойдет? Жду дядю в погонах. Все. Собственно, ради мы этого сейчас собирается данный пакет документов. Все, учитывая ваше халатное отношение пакет? К вашим обязательствам. Что там за пакет такой? А там небольшой. Что там собирать-то? Небольшой, сопроводительные документы. Вот и все, давай, пиши свою бумажурку, жду дядю в погонах. Да легко. Жду дядю в погонах. Все, договорились. Ждите, Надежда Анатольевна. Договорились. Это то, что вас ждет. Все, мы с тобой договорились уже. Все. В лучшем случае, Надежда Анатольевна. В лучшем-то хуже пристава что бывает? Что бывает хуже пристава, да. Ваше отношение к вашему договору. Вот что бывает хуже пристава. Ну, нашел что брякнуть. Ну, это неинтересная отмазка. Ну, что ты? Мое отношение это к договору. Как вы выразились. Ну, совершенно как-то. Это ты не подумал. Ты что-то не подумал. Если вы не можете нормально общаться, ну что, я могу вам тут только пособолезновать. Мне? Это я тебе соболезную. Я вам вообще, честно говоря, не понимаю, как нет. Вот я тебе соболезную. Надежда Анатольевна, вот честно скажу, я не понимаю совершенно, как вы живете в социуме. Прекрасно. Судя по всему, именно из-за вашего гонора вы как раз-таки не можете вот эти копейки оплатить. Нет, я именно это, из-за есть этого. Разница. Могу именно или не из-за хочу. Этого, Надежда Анатольевна. Знаешь, могу и не хочу. Могу, разные хочу здесь совершенно вещи. Разницы никакой не имеет. Абсолютно все говорят, что вещи. Не хочу, не хочу, а потом выясняется, что все человек говорят, не работает, а ты и из-за этого скрывается от вас. Все говорят, что да не хочу, купил а ты купи слона. Уже купил, Надежда Анатольевна. А ты купи слона. Уже купил. Еще купи слона. Так вот, 5-200 сегодняшним днем через что от вас поступит. Я слушаю вас. Все говорят, когда поступит оплата, а ты купи еще 4 слонов. Знаете что, Надежда Анатольевна, я сейчас в вашем личном деле сделаю выписку касаемо данной ситуации. Я оставлю как раз-таки отсылку на этот диалог. Все говорят номер диалога я здесь в отсылку. любом случае впишу. Все говорят, И здесь ну, я в номер любом случае диалога, номер а ты диалога купи пяти впишу. слонов. Опять же, ваш Пять договор слонов. сейчас будет проверять служба экономической безопасности. Не хотите нормально А работать? что там Будем работать проверять-то? так, как вы хотите, на Чего гражданском там обществе. проверять-то, И найдите больше ни на что хорошее. Чего Я вам сейчас там такую характеристику проверять? оставлю, Ой, давай, что вы потом лепи. точно будете Я очень сильно удивляться давай всему. буду, хочу Вот. удивляться. Ваше дело я передаю Удиви назад в контактный меня. центр. Удиви Вот. меня. И продолжаю пакет документов Удивляйте собирать. меня, Слышите Восточный меня? экспресс Все, Надежда Анатольевна, забудьте Удивляйте. о нормальном общении с банком. И вы, и ваши контактные лица, и ваши члены семьи. И все. Не хотите нормально общаться? Да, не Будем хотим. общаться так, как вы хотите. Будем общаться, как я хочу. Всего доброго вам, Надежда Анатольевна. Пока-пока, Максимов. Кидай трубочку, Максимов. Алло. Срок действия карты продлили. Алло. Алло, здравствуйте, Надежда Анатольевна? Да. Так, 09? Я зовут Дарья Олеговна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Скажите, пожалуйста, вы находитесь на задолженности в нашем банке 39 дней? Что случилось у вас? А вы забыли фамилию свою сказать. А я обязана назвать вам свою фамилию? Обязательно. Вы обязаны это Хорошо. сделать. Хорошо, Ершова Дарья Олеговна. О, Ершова. По какой Хорошо. причине находитесь на задолженности? Ну, я так решила, что я буду находиться на задолженности. Что значит, вы так решили? У вас есть обязательства по кредитному договору, который вы должны исполнять надлежащим образом. С ними нет, с этими обязательствами. Пусть они... По какой причине не оплачиваете? Ну, не хочу. Чуть, неужели непонятно? Это что значит не хотите? Вы взяли да. денег у банка. Можно и платить, что значит не хотите? А вот не хочу. Вы же не у друзей денег брали? Ну, друзьям бы я отдала бы. А в чем проблема платить банку? Ну, да, обойдется просто. Не обеднеет. Надежда Анатольевна, а еще раз задаю вопрос, по какой причине находитесь на задолженности? Только что сказала, несколько раз. Другого в ответ я не слышала причину, что вы не хотите. Вы, да, другого ответа не получите. Только такой. Требование банка сегодня, крайний срок завтра, до конца дня 5 числа, платить вам 5200 рублей. Оплачивать будете сегодня или завтра? Позавчера. Надежда, вы понимаете, что если завтра деньги от вас не поступают, банк будет передавать у вас информацию в бюро кредитных историй. Старый Вам кредитоваться не сможете в течение 10 лет. О, Господи, проблема какая. Ну, это вы сейчас так говорите, потом понадобятся деньги вам. Что делать будете? Передавайте. Ну, в банк же и пойдете первым делом денег я просить. Я говорю, передавайте. Я вам разрешаю. Но ваше разрешение я не спрашиваю. Не спрашивай. 5200 рублей поступает платеж. Что? Поступает от вас платеж завтра 5200 рублей. Вы что, ни в коем случае. Ну, причина какая? Почему отказываетесь уплатить? А, я тихо. Чего вы говорите? Слышь? Алло. Алло, куда вы там пропадаете? Слышите меня? Сейчас слышу, вы куда-то пропадали. Скажите, пожалуйста, в чем вообще причина вашей неоплаты? А, она вас не хотите касается. Платить? Вас причина не касается. Опять исчезла. Вот эту сумму уберем. Опять исчезаете вы там куда-то. Как вас платеж? У вас сломалась гарнитура, судя по всему. Вы все время Слышите исчезаете. Меня? Вы трещите Слышите и пропадаете. Сейчас? Вот сейчас, да. 1000 рублей с авансового платежа у вас уберем. 4200 оплатите сегодня, завтра? Да нет, нет. Хорошо, в течение 3 дней поступит платеж от вас? Нет. Вы отказываетесь по записи телефонного разговора от своих обязательств, правильно? Да, да, да. Хорошо. Ждете, пока банк на вас в суд подаст, чтобы вы взыскивали свои деньги... В судебном порядке уже? А, хочу. Очень. Для чего вам это нужно? Хотите, чтобы имущество ваше описали? Счета арестовали? Да, вот хочу все вот это, да. У меня такая... Хорошо, Надежда Анатольевна, фиксируем отказ от погашения. Молодец. Ваше халатное отношение к своим обязательствам. Ну, это уже фиксируем. Будете вести за это последствия. Дополнительные номера у вас имеются для связи? Как же они тяжелые вообще последствия, как мне их нести-то? Вопросы на мои отвечайте. Чего? Какие вопросы? Дополнительные номера у вас имеются какие для связи, ну, помимо этого? Вам этого вполне достаточно. Хорошо, всего доброго, до свидания. Пока. Алло. Алло. Здравствуйте. Да. Надежда Анатольевна. А вы кто? Я звоню с банка Восточный, департамент взыскания, зовут Юлия Владимировна. Теперь вы скажите, кто вы? Не, нормально, вы прям 10 минут назад мальчик от вас звонил. И что? Во, даете. Не, вы просто все рекорды бьете. Ну, вы представьте, как вам обратиться? Я говорю, все рекорды бьете, 230-й нарушаете вообще за страшные силы. Я первый раз звоню, не знаю, кто там нарушает. Ну, какой-то там Спицын мне 10 минут назад звонил от вас. Вот. Вы представьте, с кем я разговариваю? Да не, вы на сегодня лимит уже исчерпали свой. Ну хорошо, я напишу, что женщина не представилась, и просто... Тетечка напиши, просто... тетенька не представилась. Я не буду не писать то, что вам хочет. Я напишу, что женщина не представилась, и нет, все. Нет, напиши, тетенька не представилась. Ну какая вам разница? Ну что, женщина не представилась? Вам а я хочу... Не, давай девушка не представилась. Вот так давай. Так, женщина не представляется. Девушка, какая же эти женщина? Я девушка. Мне все равно, кто вы. Все равно, да. Ну пиши, ладно. Разрешаю. Так, ну что, представляться не будете? Нет, не буду. Все, тогда до свидания. Пока-пока. Ну учтите, я прекрасно знаю, что вы Надежда Анатольевна, но учтите, что если не будет оплаты, учтите, что у вас долг 5200. В битве экстракторов не участвовала случайно? Так, я выключила, кстати, чтобы вы меня не перебивали. Вот, я вас не слышала. Я вас не слышала. Ку-ку. Чё притихло? Чё притихло?